Эпилог. 4 года спустя. Прямой удар, теперь удар сбоку. Наискось, парирование. Тренировка на манекене проходила как обычно. Пот градом стекал по моему телу, заставляя алые волосы прилипать ко лбу, шее и щекам, но я только разогрелась. Еще час занятий, и можно будет вернуться к бумажной работе. Но все же размахивать мечом мне нравится больше, чем сидеть в кабинете и проверять эти скучные документы. «Мама!» — донесся детский голосок со стороны, прерывая мою тренировку. Ко мне на всех парах бежал мальчишка 3 лет с вытянутыми вперед ладошками. Густые черные волосы взлохмачены и полны репейников, но мальчика это совершенно не волновало. Он даже не замечал колючки. «Алан?» — удивилась я, откладывая меч для тренировок в сторону. «Милый, что ты тут делаешь?» Вместо ответа сын лишь еще громче засмеялся, и смех его стал напоминать звон колокольчиков. Ребенок тут же прыгнул ко мне в руки, довольный тем, что смог отыскать меня на тренировочной площадке. «Ты же должен спать!» — вздохнула я. «Вот же, Гэбриэл!» «Алан! Алан, ты где? Алан!» «А вот и он!» — усмехнулась я, направляясь к голосу мужа. «Мы здесь!» «Что?» — удивился мужчина, встречая меня с сыном на руках. «Как?» — поинтересовался он, тут же перехватывая ребенка у меня из рук. «Только-только нянечка уложила его спать, а он возьми и исчезни. Мэри места себе не находит». «Может, просто не заметили?» — предположила я. «Все же наш малыш весьма проворный». «Это да, но все же переместиться с 3-го этажа на 1-й за 1 минуту — это слишком», — рассуждал мужчина, нахмурив брови. «Может быть, в нем просыпаются задатки мага?» «Это невозможно», — отрицательно покачала я головой. «Мы ведь это уже обсуждали. Алану всего 3. Даже ты, глава магической башни, пробудил в себе магические способности в 9. И тем более я чувствую в нем ауру. Хочешь ты этого или нет, но наш сын пойдет по моим стопам». «Что ж, возможно. Я вообразил то, чего нет», — согласился волшебник, направляясь обратно в замок. «Итак, пусть мама продолжает разминаться, а кому-то пора спать», — ласковым голосом произнес Гэбриэл и уже собирался аккуратно вытащить репейники из волос мальчишки, но он исчез из его рук. «Какого?» — насторожился Гэбриэл, мгновенно становясь серьезным. «Что происходит?» — спросила у мужа, но ответить он мне не успел. Алан вновь появился в пределах нашей видимости. Выбегая из густых зарослей, 3-летний ребенок вытянул ладошки вперед и снова со словами «Мама!» бежал в мою сторону. «Это что, чья-то шутка?» Занервничал Гэбриэл, собираясь догнать сына и взять его на руки. Но это произошло еще раз. Гэбриэл даже не коснулся сына, как тот, считая, что с ним играются, со смехом снова исчез, растворяясь в воздухе. Я видела это явление 10 раз. Именно так Гэбриэл телепортируется, переносясь туда, куда сам желает. «Боже мой!» — ахнула я, понимая, что это делает сам мальчик. «Неужели я ошиблась? Это ведь мана, верно? Но ему всего 3». «Я сам не пойму», — отозвался мужчина. Это было только начало. На этот раз Алан не только появился в стороне от Гэбриэла, выжидая момента, когда отец побежит за ним, но и поднялся в воздух, материализовав за спиной огненные крылья. Мы с Гэбриэлом замерли на своих местах, как вкопанные, разинув от шока рты. «Как это...» — бубнила я, наблюдая за парящим в небе ребенком, которого еще больше забавляла наша реакция. «Аура, мана, силы Феникса. Разве это возможно?» «История гласит, что невозможно», — пояснил маг, после чего добавил. «Во всяком случае, та история, которую мы знаем». Наконец-то Алану наскучило парить в воздухе, он устал и снова направился ко мне, вытянув вперед руки. Стоило мне взять его, как мальчик закрыл глаза и мгновенно задремал. Да, в его теле определенно была аура, я чувствовала ее до сих пор, но если это так, то в мире появилось уникальное дитя, у которого были все невероятные способности его родителей. Но к добру ли это? Если об этом станет известно общественности, боюсь, жизнь моего ребенка окажется в опасности. А это значит, что о покое не стоит даже мечтать. Зозо Кат. В конце истории подала в отставку. От автора. Ожидайте второй том данной истории весной 2025 года. Поэтому подписывайтесь и следите за новостями. Текст читала Наталья Фролова.